Ну что ж, энергия в моем теле уже успела набраться, после погони за Глауром. Пока гвардейцы и охотники крались к зверям, я наложил на всю стаю заклинание массовой сонливости, причем вложил в него побольше силы. От резкого расхода, в глазах тут же помутилось, но усилием воли я удержался в вертикальном положении, даже не пошатнулся. Иллюзорный жучок едва не растаял от того, что энергии стало недоставать. Сделав глубокий вдох, я потянулся к иллюзии, чтобы оценить результат воздействия. Получилось. Здоровенная матка откинула голову на камни и храпела. Еще один варгх последовал ее пример. Второй же, видимо почувствовав неладное, попытался подняться, но тут же завалился ил у берега и захрапел. Все же повезло, что они и так отдыхали. Детеныши тоже сонно поплелись к берегу. Только один из них, что был в воде, совершенно не поддался моим чарам. Видимо, холодная вода его взбодрила. Однако он тут же поплыл к берегу, возмущенно попискивая, недовольный тем, что братья и сестры его оставили одного и не играют с ним. В этот момент, первые охотники стали выглядывать из-за камней. На всякий случай, напрягая остатки сил, повесил слуховые и зрительные иллюзии на взрослых варгхов. Ну вот теперь можно и отдохнуть. Я улегся на широкую спину стягачихи, приходя в себя. Сейчас, пару минут отдышусь и буду в порядке. Отдал команду стягачихе, на всякий случай отправиться следом за людьми, чтобы подстраховать их. Предупреждать отца и охотников не стал, думаю, и сами разберутся. Они, наверное, готовились к страшному бою, а там спящие звери. Три двойки охотников, вооружившись сетями, направились к взрослым зверям, намереваясь их сразу спеленать. Отец, жестами раздавая указания, отдал команду гвардейцам подстраховать охотников. Оставшаяся четверка охотников принялись ловить мелкоту. Трое детенышей и так были сонные, а вот третий, тот, что изначально был в воде, заметив чужаков, принялся истошно верещать. Мысленно поблагодарил себя за предусмотрительность. Ни один из боровов даже не шелохнулся. Однако, визжащего малыша так и не смогли изловить, и тот, уворачиваясь от рук охотников, изрядно разогнавшись, врезался прямо в морду матки. Вот же ж, самка тут же вскочила на ноги и принялась мотать мордой. Ее глаза заливала созданная мной чернота. Она вдруг мотнула головой, и я понял, что иллюзия сместилась. Да как это возможно? Самка увидела подступающих людей, и тон ее визга изменился на угрожающий. Будто ожидая команды, на взрослых варгхов полетели запущенные охотниками сети. Если двое спящих зверей даже и не почувствовали ничего, то самка взбесилась и начала вертеться на месте, намереваясь сорвать с себя сеть. Один их охотников, тот, что преследовал беспокойного детеныша, замешкался. Матка, тут же выбрав его своей целью, помчалась на бедолагу. Я послал стягачиху на помощь, но там и без меня было кому разобраться. Свистнула стрела, и в бок у матки застряла стрела. Щетинистая кожа тут же покрыла синим, а самка, взвыв еще более жутко, стала припадать на заднюю лапу. «Чего ждете? Стреляйте!» — скомандовал отец. Он верно рассудил, раз уж вопли матки не разбудили двоих спящих варгхов, то его команды точно хуже не сделают. Я попытался наложить новую иллюзию на самку, но она так мотала головой, что я просто не мог на ней сфокусироваться. Несмотря на стрелу отца, варгчиха едва не зацепила клыками охотника. Тот кое-как успел увернуться и прокатился по камням. Обезумевшая самка продолжила крутиться, вопя как безумная. Вслед за первой стрелой, в толстую шкуру впились еще с десяток стрел. Один из гвардейцев метнул короткое копье, попав аккурат в загривок. Теперь матка напоминала ощетинившегося иглами дикобраза. К слову, остальные охотники, воспользовавшись тем, что матка на них внимания не обратила, принялись вязать лапы начавшим сонно шевелиться варгхам. Ну эти точно попались, уже не успеют выпутаться. Тем временем, матерая матка даже и не замечала торчащие в ней стрелы и два копья. Только магическая стрела, пущенная отцом, и смогла нанести ей какой-то ущерб. Охотникам везло, что зрительная иллюзия слетела с глаз варгчихи не полностью, и она видела только одним глазом. Матка стремительно сменила направление и промчалась вдоль каменного берега, боком задев одного из гвардейцев. Воин покатился кубарем. А если бы матка его видела, то как пить дать, порвала бы его клыками. Отец запустил еще одну магическую стрелу, попав матке в копчик. Скорость у той значительно упала, а дальше вступил я. Стягачиха прыгнула вперед на замедлившуюся добычу. Имен ей бы слезть с ее загривка, но уже было поздно. Уцепившись за гриву стягачихи изо всех сил, я едва смог удержаться верхом. Тем временем, стягачиха, сбив с ног матку, полоснула когтями той по шее, и ведь знала, куда бить. Окружающую поляну огласил жалостливый визг, но самка не спешила сдаваться. Она попыталась перекатиться на лапы и дать бой, вот только у моей зверушки на этот счет было свое мнение. Два мощных удара когтистыми лапами по морде, и матка завалилась на бок, сипло хрипя. Довольная стягачиха навалилась лапами на грудь своей жертве и принялась планомерно раздирать той грудь. Кажется, бой окончен. Я окинул поле боя. Двое варгхов уже были хорошенько связаны. Они до сих пор не сообразили, в чем дело, и лишь сейчас начинали оказывать хоть какое-то сопротивление. Трое детенышей также извивались в сетях, жалобно повизгивая. Четвертый, похоже, сбежал. Я поймал обеспокоенный взгляд отца. Однако он тут же одобрительно улыбнулся и показал мне большой палец. «Ну что же, сегодня у нас будет славный ужин». А Светки за всем происходящим наблюдали заинтересованные черные глазки. На обратном пути нас встретил спешащий старшина Штоллин. Узнав о славных новостях, он изрядно расстроился. Вид варгчьих туш, которые бойцы тащили на волокушах, его тоже не обрадовал. «Так, а где Сигурд и Стейн?» – спросил он, пересчитав по головам своих гвардейцев. «Я оставил их готовить место для наблюдения», — ответил отец. «Там прекрасное обзорное место». «Хорошо», — покивал Штоллин, хотя это еще больше ухудшило его настроение. «Это ведь он подал такую идею». «Старшина Штоллин, смотрите, какую добычу несем», — поделился один из гвардейцев, подойдя к старшине поближе и тыча пальцем на извивающегося варгха. Людвиг гвардейца прервал. «Ты лучше скажи, как там Седрик?» Госпожа Изабелла тут же взялась за его лечение. Говорит, до свадьбы заживет. «Прекрасно», — покивал отец. «Что ж, теперь можем возвращаться. На сегодня с разведкой покончено». В этот момент я услышал торопливо приближающиеся шаги. Кто-то шел по нашим следам. Судя по тому, что отец тоже обернулся, не я один заметил это. «Господин, господин!» Завидев нас, воскликнул оставленный нами у русла реки гвардеец. «Что произошло?» Тут же развернулся к нему Людвиг. «Там стяги». «Стяги?» Тут же напрягся Штоллин. «Людские?» «Да, явно лорд из наших». Отец тяжело вздохнул. «Вот и гости пожаловали. Эх, жаль, не успели как следует обосноваться». Глава 14. Деревенский быт. Отец задумался. Ему следовало принять непростое решение, как быть в этой ситуации. На его лице застыло хмурое выражение. «Так», — принялся он раздавать указания, «первым делом давайте разберемся с нашей добычей. Ты», — он указал на одного из охотников, «беги в деревню как ветер. Пускай наши строители бросают все дела и возводят вольер, да покрепче. И помоги им, чтобы быстрее справились. Нельзя, чтобы звери сбежали». «Да, господин», — тут же отвесил поклон парень и очень быстро побежал в сторону деревни. «Действительно как ветер. Вы шестеро», — Людвиг указал он на четырех охотников и двух гвардейцев, «из тех, что покрепче». Те тащили связанные туши варгхов и сеть с тремя поросятами. «Не теряйте времени, ваша задача доставить этих зверей в наше поселение. Нас не ждите». «Хорошо, господин», тут же закивали мужики. «Давайте, поторапливайтесь. А что делать с тушей убитой свинушки? Испортится ведь», спросили еще двое, что тащили тело матки. «Тоже отправляйтесь в деревню. Дайте задание женщинам, пускай начинают разделывать. Если понадобится помощь в разделке мяса, все-таки туша большая, тоже выделите кого в помощь. Ты, Фалкрик, назначаешься старшим». Мужчина старше 30 лет, усатый, поджарый, кивнул. «Будет сделано, господин. За всем прослежу. Я в тебе не сомневаюсь, отправляйтесь». Теперь он развернулся к гонцу, что принес не самую радостную весть. «Расскажи в подробностях, при каких обстоятельствах ты видел стяги. Вы увидели деревню или что-то иное?» «Так это», — принялся рассказывать парень, — «я забрался на ту ветку, которую вы указали, господин, и принялся осматриваться по сторонам. Тут гляжу, люди идут, а их человек 7, все гвардейцы, в латах, один стяг несет, стяг такой 2 зайца, 2 лисицы». Людвиг призадумался. «Не знаю такого, видимо, какой-то небольшой барон». «Я не знаю, господин», — развел руками парень. «А дальше что?» «Ну, люди, в общем, шли куда-то, что-то исследовали, видимо. Есть еще какие-то детали? Может, видел поселение или еще что-то в этом роде? Женщины с ними были?» «Нет, господин, только воины. Они оглядывали территорию, видимо, разведку проводили». «Ясно», — произнес Людвиг, затем повернулся к старшине. «Отбери лучших следопытов, Пускай мчатся туда и проследят за ними. Нужно собрать всю информацию. Кто они, какие у них силы, зачем пришли, как себя ведут. Следует готовиться к бою, спросил Штоллин. Мы без повода нападать точно не станем, у нас каждый человек на счету. Что же касаемо их, это мы будем решать, исходя из того, что доложат разведчики. А нам надо вернуться в лагерь и посмотреть, на каком этапе у нас идет обустройство. Чувствую, те темпы, что мы взяли, слишком медленные, нужно ускоряться. Штоллин потер подбородок. Хотел бы я сказать, господин, куда еще быстрее, но остается только согласно покивать. Мы явно не успеваем. Людвиг вздохнул. Ребята работают, продолжил старшина, уверен, двух дней не пройдет, как у нас будет стена. Главное, чтобы топоры не сломались. Сивил еще не запустил кузню, спросил отец. Пытается, да у него инструментов маловато, и материал еще предстоит найти. Штоллин усмехнулся. Помнится, я ругал его, что он свои железяки с собой тащит, а оно гляди как вышло. Благодаря им сейчас стену и строим. Ладно, отложим разговоры на более спокойное время, призвал к порядку Людвиг. Надо бы проконтролировать разведчиков. Пожалуй, схожу с ними, заявил Штоллин. Мне бы самому поглядеть со стороны, да и на место, которое вы выбрали для поста. Да, хорошо, мой друг, кивнул отец. Штоллин махнул рукой тем воинам, с которыми пришел. Кстати, пленника упаковали надежно, не выберется. Мы его так скрутили, что самая большая проблема, как его потом отвязывать. Сказав это, Штоллин направился в сторону недавней битвы с Варкчихой. Господин, обратился к отцу один из гвардейцев, стоило Штоллину скрыться. Позвольте нам продолжить разведку, исследовать эти земли получше, произнес мужчина. Отец повернулся к нему. Сегодня и так немало разведали. Тут охотники говорят, что есть и другие следы. Мы можем отыскать лежбища этих существ. В этих лесах, вероятнее всего, водятся не только гивеи и варкхи. Да, покивал Людвиг. Это хорошая мысль, но будьте осторожны. Проявляйте предельную бдительность и следите, чтобы вас не обнаружили товарищи того зеленокожего. Мы будем очень осторожны, кивнул воин, отделяясь от нашего отряда. В итоге в лагерь мы возвращались и вовсе малой группой. Я отец, Храдгар, Стефан и два охотника. Видимо, из-за тревожных новостей все пребывали в легкой растерянности. Храдгар с хмурым лицом топал вперед. Один только рыжий Стефан шлепал невозмутимо. Видимо, его брали с собой для того, чтобы мне было с кем общаться, будто он должен был стать моим другом. Но признаться, таких друзей мне и даром не надо. Пускай подрастет. Мы довольно быстро добрались до нашего лагеря, а там за время нашего отсутствия было довольно немало изменений. Передняя часть лагеря уже была скрыта за частоколом, из земли торчали порядка 25 грубо обтесанных бревен. Над лагерем раздавался звонкий стук топоров. Работа шла споро. Забор не весть какой, но против тех же глауров вполне поможет, да и другую дичь не пропустит к лагерю. Мы обогнули частокол. В зарождающейся деревне тоже было на что посмотреть. Бравые строители уже успели возвести стены для первого барака, в котором вполне можно было разместить большую часть наших людей. Завидев нашу процессию, люди загалдели. Немалое удивление и у людей вызвала моя фигура, верхом на огромной медведице. «Сынок, ты бы не смущал пока людей, им к зверям привыкнуть надо». Я согласно кивнул отцу, затем слез с загривка животного и отправил ее погулять. Попытался ментально найти ее детишек и тут же обнаружил их в ближайшей рощице. Вот туда я их мать и отправил. «Господин Трувор, господин Трувор!» Подбежал к отцу крупный мужик. «Кажется, это был наш кузнец Сивил. Господин Трувор, там старшина Штоллин такого здоровяка привел. Явно не из наших. Кожа зеленая, клыки из-под губы торчат. Ужас какой-то, детей пугает». «Да, я в курсе», покивал отец. «Слушайте, может, его к работе приобщить, что его просто так-то связанным держать? У него вон какие ладони, уверен, молотом стучать умеет», с бурлящим энтузиазмом зачастил кузнец. Я едва не поперхнулся, однако вмешиваться пока не стал. «Интересно, как отец отреагирует. Нам пока неизвестно, насколько он разумен», ответил отец. «Возможно, это необучаемый дикарь. Опять же, нельзя рисковать, вдруг он сбежит». «Ну да, и то в лучшем случае. Если Глаур сбежит, вряд ли он уйдет просто так, не попытавшись кого-то убить при этом. Так я его за ногу привяжу. Он никуда не денется, а мне такая помощь будет по хозяйству. Я вот чувствую, польза от него будет. И глаза у него умные. толк будет, вот увидите. Отец аж остановился. Сивил, ты в своем уме? Ты видел, что он сделал с Эдриком? Он едва парню брюхо не вспорол. Пока Ганимед с ним не разберется, даже не подходи с такими предложениями. Ну да, это он верно. Мне самому не терпится пообщаться с Глауром с глазу на глаз. Возможно, зеленокожие за то время, пока меня не было, как-то изменились, стали чуть более разумными, осмысленными, но приобщить их к работе – сомнительный момент и весьма спорный. Разве что кузнец его будет регулярно лупить, но это вряд ли хорошо скажется на общем настроении в деревне. Мне видится иное будущее этого поселения, без принудительного рабского труда. Пыл кузнеца поугас, однако он не спешил уходить. «Господин Людвиг, я там вашу добычу увидел. Вот это звери!» – восхитился кузнец. «А шкура? Какая толстая! Вы же мне эту шкуру отдадите?» – начал тыкать он пальцем в поверженную матку варгхов, которая обнаружилась неподалеку от нас. «Ее сначала снять надо», – выдохнул отец, направившись к туше. «Да это мы справимся, делов-то. Главное инструмент хорошо наточить. Но какие же здоровущие!» «Это да», – протянул отец. «Твари могучие. За шатром, у которого обнаружилась туша матки, уже велись активные работы. Работяги рыли траншею для установки бревен. Видимо, здесь и планировали организовать загон. Там обнаружились и связанные туши варгхов. Я одобрительно покивал. Всего два дня, и то не полных, а уже вонный забор начали возводить, и барак большой скоро построят, чтобы спать не на голой земле и загон для скота. Ну, что можно сказать, эти люди мне нравятся, с ними можно дело иметь. По крайней мере, работать они могут». Отец, подозвав к себе кузнеца, уселся рядом с поверженной маткой. Я тоже подошел ближе к отцу. «Смотрите-ка, шкура-то у них толстая». Кузнец покивал. «Из нашего оружия, только мои стрелы и смогли ей повредить. И то, до нее скорее добралась магия. А так шкура толстенная, даже копье этой твари особо не повредило». Отец указал на рану в загривке. «Так и есть». Покивал я головой. «Все-таки не зря с собой эту малышку взял», — кивнул я вслед косолапо улепетывающей медведицы. «Это верно, но все время же ее не будет с охотниками рядом. Надо понять, как их убивать, слишком уж бронированные твари. А я еще подумал о минувшей ночи, ведь если бы я решился на отчаянную атаку, не факт, что смог бы даже ранить варгха. Раз такие дела, тут нужно иметь недюжинную силу, а мне неплохо бы изучить боевую магию. Лишним это точно не будет. Слушай, Сивил, — обратился отец к кузнецу, — ты когда с нее шкуру сдирать будешь, внимательно осмотри, поищи, где у нее уязвимые места, где находятся артерии, а то, если честно, мы убивать ее замучились, очень уж крепкая оказалась животина». Кузнец, потирая руки, покивал. «Славные меха, чую, выйдут. Тогда этим сейчас и займусь». В его руках тут же появился здоровенный нож с острым концом. «Да, занимайся. Вот еще что». Отец подозвал к себе одного из пробегающих мимо мужев. «Распорядитесь на кухне, чтобы тетя Эфа выбрала мясо для обеда», — приказал отец. «Будет сделано», — тут же отрапортовал охотник и побежал в тот конец лагеря, где была организована полевая кухня. «Да уж, любопытные земли», — отец потянулся. «Два дня, а уже столько всего. Но не время отдыхать». Он посмотрел на меня и подмигнул. «Пойдешь со мной допрашивать пленника?» «Ну а то», — кивнул я, — «ради этого только в лагере вернулся. А какие у тебя еще были варианты?» — удивился отец. «Да может, в лесу бы погулял, разведкой бы занялся». Людвиг лишь вздохнул. «Ты мне это брось, мать и так уже изволновалась небось. Ты лучше вон управлению обучайся. Ладно, хватит лясы точить, пойдем, посмотрим на зеленокожего. Их называют глауры», — поправил я. «Глауры, интересное название. Постараюсь запомнить». Отец поднялся и направился к тому месту, где кузнец выкапывал с утра яму. Видимо, туда решили пока прикрыть глаура, чтобы он людей не пугал своим внешним видом. Рядом с ямой обнаружился Ганимед. Отец направился к мужчине. «Ну что, есть какие-то подвижки?» — спросил Людвиг у Ганимеда. «Пытаюсь понять речь», — произнес Ганимед. «Он пока что мало говорит, больше сыпет какими-то ругательствами. Надо, чтобы он что-то осознанно стал говорить, чтобы магия расшифровки сработала». «Магия расшифровки?» — заинтересовался я. «Что это за магия такая?» Ганимед взглянул на меня. «Господин Дерек, будто вы не знаете?» Отец тоже удивленно посмотрел на меня. «Так Ганимед же умеет чужие языки понимать, способность у него такая, с рождения, да еще и усиленная магией. А можете меня научить этой магии?» Тут же заинтересовался я. Ну а что, знания лишними не бывают. Ну, я этому десятилетия обучался, нахмурился Ганимед, снова опасливо посмотрев на отца. Господин Дерек, да и зачем вам такая способность? Ну, я думал, вдруг у меня получится тоже чем-то помочь, произнес я, разговорить вот этого молодчика зеленокожего, предположил я. К сожалению, учить меня никто не собирался. Зато отец попытался наладить контакт. Постучал по связанной из толстых веток решетке, привлекая внимание Глаура. «Эй, зелень ушастая, ты говорить что-то будешь?» Хрык, хоть отца не понял, но ответил в тон ему. «Ты сдохнешь, за тобой придет вся моя родня, вырежут твою деревню, сожрут твоих детей, и все такое прочее». Поток изо рта Хрыка полился, что надо. «Ну», повернулся отец к Ганимеду, «что он говорит?» «Ну, думаю, тут по тону можно понять, что добра он нам явно не желает», — смутился мужчина, потерев висок. «Пока что он очень агрессивен. Думаю, надо его подержать какое-то время, пока он не успокоится. Через день попробуем пообщаться, когда он будет готов. Сейчас же, кроме обещания о скорой расправе, он нам ничего не сулит. Угрожает, значит», — нахмурился отец. «Ну ладно, пускай еще помаринуется». Мы отошли от клетки, из которой по-прежнему доносились вои и проклятия. Дальше отец направился вглубь лагеря к тому месту, где расположились основные жилые шатры. «Мать говорит, ты заинтересовался магией, и даже книгами по врачеванию?» – спросил меня отец. Я едва не улыбнулся. Сам интересующую меня тему завел. «Да, заинтересовался», – подтвердил я, «даже научился кое-чему. Это славно, если научишься врачеванию, матери будет неплохая помощь. Надо проверить, как там наш раненый». Отец знал, куда идти, потому что Изабелла обнаружилась тут же, недалеко от загона Глаура. Она сидела на небольшом пеньке и врачевала Седрика. Парень лежал наподобие грубого топчана, сколоченного из свежесрубленных бревен, с которых до сих пор еще капала смола. Женщина положила руки на рану на животе парня. Из-под ее ладони струился зеленоватый свет. Сама женщина сидела с закрытыми глазами, лицо ее заметно побледнело, веки то и дело дергались, но она упрямо переливала магическую силу в тело парня. Я ощутил льющуюся от нее мощь, а в матери-то немало силы, гораздо больше, чем во мне. Вот бы мне такой же большой магический резерв. Людвиг осторожно подошел к супруге. «Ну как он?» Осторожно поинтересовался он. Женщина вздрогнула, слегка скосила на него глаза. «Пока не мешай», — мягко ответила она, однако уже через минуту начала рассказывать. «Парень жить будет. Раны, конечно, глубокие, и ты его не пожалел, прижигая раны. Но ты сделал все правильно, иначе его не донесли бы живым. Глубокие были ранения». Отец кивнул. «Ну и хорошо». Я посмотрел на парня. Тот спал, видимо, мать наложила на него заклятие школы иллюзий, вызвав сон. Вот и еще одно полезное применение навыкам – усыпить мучающегося раненого, чтобы тот не изнывал от боли. Наконец женщина отняла руки от тела парня и посмотрела на мужа. «Я слышала, вы плодотворно сходили, и пленника привели, и мясо для пропитания нашли». «Это да», — довольно покивал Людвиг, «теперь у нас все будет только спориться. Ты и Дерека с собой брал». Мать скользнула по мне взглядом и улыбнулась. «Наш сын растет, все больше интересуется делами», — покивал отец. «Хорошо, я как раз хотела с тобой поговорить кое о чем». «Конечно, дорогая, я тоже подобрался. Мы ведь с тобой уже обсуждали, что земли эти очень странные, будто на них есть некая темная печать». Мужчина дернул щекой, покосился на меня. «Я же уходить никуда не собирался, лишь прислушался. Меня смущает тот заваленный прозад, который обнаружил Ганимед. Может, пока не нужно его раскрывать?» «Почему это?» – спросил я. «Матушка, эти земли очень даже благодатные. Я уверен, что у нас теперь все будет хорошо. Я побаиваюсь, что в том подземелье может быть нечто такое, что нам очень не понравится», — пояснила мать. «Нам бы сначала защитить деревню и обвести ее хорошим чистоколом, а уже потом экспериментировать. Вообще, в славах матери смысл был, но с другой стороны, очень много зависит от того, как быстро я смогу вернуть свою память и силу. Я уверен, что чем больше я выясню о своем прошлом, тем быстрее сила ко мне вернется, а значит, я смогу защищать этих людей. Я на 100% уверен, что в том подземелье найду пути к разгадке тайны своего прошлого». Был, конечно, еще один вариант, получше исследовать замок на предмет каких-нибудь чертежей или записей. Должно ведь было в этом огромном замке сохраниться хоть что-то. А еще меня никак не отпускала та девушка, что являлась мне два раза в подвале и библиотеке. Это была явно не галлюцинация. Отец задумчиво посмотрел на меня, видимо помнил, как я переполошился в прошлый раз, когда услышал про это подземелье. Ладно, поговорю с Ганимедом, быть может и правда, приостановлю работы, чтобы для начала выставили вокруг деревни чистокол. Хорошо, улыбнулась женщина, затем повернулась к спящему Седрику, а я пока что еще поработаю. Мы тогда не будем мешать, объявил отец, и, кивнув мне, пошел в сторону кузницы. Ну что, сын, а ты что думаешь по этому поводу? Обратился ко мне отец, стоило нам отойти. Мать ведь права, не следует раньше времени подвергать риску нашу деревеньку. Я хоть и не был с ним согласен, но покивал. Глупо было подвергать риску людей, я то пока все, что умею, это магия иллюзии и больше ничего. Отец, а можешь поучить меня магии разрушения? Спросил я. Людвиг удивленно вздернул брови и повернулся ко мне. Но ты же знаешь, что это опасная магия и ей учат только совершеннолетних, таков закон империи. Я иронично изогнул бровь. Империи? Империя погибла в другом мире, а я давно не ребенок. Пришлось повзрослеть раньше времени. Мне эти знания будут совсем не лишними. Так представь, если когда-нибудь на меня нападут варгхи, а у меня из оружия будет только этот кинжал, я похлопал себя по бедру, и что я с ними буду делать? А будь у меня огненное заклинание, или еще лучше, то замораживающее, глядишь, у меня и останется шанс, чтобы выжить. Отец покивал. Мне надо это обсудить с матерью. Отец, ты же понимаешь, что с матушкой это лучше не обсуждать. Она не одобрит. Она беспокоится обо мне. Я не буду спорить, но мне нужно больше знать о магии, для того, чтобы выжить. Отец задумался, потом ответил. Давай вернемся к этому вечером после ужина. Я обдумаю все, а там уже без лишних свидетелей поговорим с глазу на глаз. Глядишь, я и покажу тебе пару приемов. Отлично, воскликнул я. Затем мы направились к Ганимеду. Эй, Ганимед, я тут с Изабеллой пообщался, может приостановить пока работы по вскрытию того подземелья? Он кивнул в сторону холма, вокруг которого суетились мужики, пытаясь вынуть оттуда камни. Ганимед тягостно вздохнул. Видимо, Изабелла уже подходила к нему с этим вопросом. Господин Трувор, мы уже столько работ там сделали, жалко бросать на полпути. Да и очень уж хочется узнать побольше об этом месте. В замке живого места не осталось, лишь голые камни. Все-таки Изабелла верно рассуждает, качнул головой отец. Что если там будет какая-то опасность, а мы не защищены? Это сейчас будет очень не кстати. Ганимед вздохнул, но тут же ответил. Ну ладно, сейчас пойду, распоряжусь. Пойдем вместе, произнес отец. Заодно посмотрим, как продвинулись рабочие. Надо бы их приободрить, ведь верно. Стоило нам приблизиться к холму, нам навстречу выбежал один из рабочих мужиков. Господин, господин, мы пробили там дыру. Она небольшая, но кое-что сквозь нее видно. Там тоннели. Глава 15. Неожиданный поворот. Услышав о том, что проход в подземелье все-таки пробили, отец едва не расхохотался. Ну что ж, твоя мама нас не похвалит, рассмеялся он. Ладно, показывайте, что там у вас, произнес отец, и мы зашагали к месту раскопок. По сути, завал представлял собой грубо сваленные каменные кубы, здоровенные, мощные. Их следовало просто раскачать и отодвинуть, что мужики и сделали. Один каменный куб валялся неподалеку, однако, вскрылось лишь небольшое окошко, едва ли 40 на 40 сантиметров. Взрослому мужчине туда пролезть будет ой как непросто, а про то, чтобы пролезть в доспехах, и речи никакой нет. А далеко не факт, что по ту сторону преграды безопасно. Во всяком случае, по мере приближения, стал ощущать эманации магии довольно неприятной. Кажется, там водятся потенциальные враги. Не хочется признавать, но матушка была права. Однако, когда я вообще бегал от проблем, я привык встречать их грудью. Тем временем отец, вооружившись факелом, уже пытался разглядеть что-то во тьме. Ему удалось лишь просунуть туда руку. В итоге, закинув факел внутрь, Людвиг смог осветить небольшое пространство. Я подошел и тоже заглянул внутрь. За стеной виднелся ровный квадратный каменный туннель, уходящий во тьму, куда-то вглубь. Интересно, есть ли какое-то сообщение с замком? Я мало что помню из прошлой жизни, но точно знаю, в такие тоннели я вряд ли бы пролез. Соответственно, это строили не для меня, либо уже после того, как я исчез. Назначение этих туннелей тоже было неясно, и это еще предстояло изучить. Прикинул, что вполне смогу пролезть в эту дыру. Правда, сейчас это делать не собираюсь, не у всех же на виду, и отец не пропустит, зато ночью будет, чем заняться, и это очень славная новость. Сейчас, вечер еще только начинается, до ночи далеко, но мне всегда есть чем заняться. Людвиг, почесав затылок, направился обратно к жене, докладываться, что ее завет не был исполнен, а также принялся раздавать указания всем, кого видел, в срочном порядке строить забор. Над зарождающейся деревней вовсю застучали топоры, будто обезумевшие дятлы решили уничтожить весь окружающий лес. Я же, взяв из своего шатра шкуру и две книги по магии природы, расположился на небольшом возвышении поодаль, таким образом, чтобы можно было видеть вход в подземелье и следить за любыми изменениями. Туда же направил небольшого иллюзорного жучка, который скользнул в образовавшееся окошко и принялся передавать мне вид тоннеля изнутри. Внутри было темно, но я создал очень маленький, но интенсивный источник света, который освещал жучку путь. Оказалось, что не так просто поддерживать иллюзию, источник света, да еще и читать книгу. Но для меня не было нерешаемых проблем, разве что время усвоения информации слегка увеличилось. Пока жучок шагал вдоль каменных стен, я изучал первую книгу магии природы. Что я хочу сказать, зря матушка считала, что навыки травничества будут бесполезны в этом мире. Первая часть книги, в принципе, была посвящена всем природным творениям и взаимодействию с ними. Начиналось все с растений, продолжалось животными, а заканчивалось буквально взаимодействием с любыми живыми тканями и частями тел живых существ. Собственно, отсюда и происходил плавный переход к практике и к регенерации тканей. Основной упор был направлен на понимание строения и сути живых тканей и организмов. Рассказывалось в книге о том, как наладить контакт с любым растением, и тогда оно само по себе могло поведать о тех свойствах, которые несло. Также упоминалось о том, что некоторые свойства можно было усиливать. Например, если растение обладало целебными эффектами, но при этом являлось ядовитым, можно было заговорить растение таким образом, чтобы ядовитая сущность была угнетена и не травила того, кого мы хотим вылечить. Далее в книге был описан примитивный язык для общения с природой. Судя по заверениям автора, язык позволял общаться с любым растением, например, выяснить его свойства и договориться о чем-то, также и с живыми тканями. Зная строение тела, можно было убедить ткани сращиваться быстрее, вливая в них собственную жизненную силу и ускоряя процесс заживления. Но, как и сказала матушка, магия природы – это очень сложный и трудоемкий путь. Дальше шли заклинания с комментариями автора. Причем, автор книги описывал действия заклинаний, но принципы их действия и закономерности он сам до конца не понимал, и по ходу написания делился наблюдениями. Слова в заклинаниях были незнакомые. Видимо, такой язык я раньше не знал, хотя некоторые слова и были знакомы. Кое-что я понимал, процессы то были достаточно простыми, но для меня магия природы казалась более чуждой, чем та же магия иллюзий. Наконец я перешел к практической части, где были описаны заклинания. А здесь действительно было все очень непросто, и теперь я себя почувствовал глупым адептом, что изучает заклинание света. Ну, теперь-то мне понятно, зачем автор той книги, про создание источников света, расписывал все так подробно и детально. В этом тексте мне очень не хватало подробных описаний. Оказалось, язык магических заклинаний здесь был очень сложен и витиеват. Найти какие-то закономерности и пересечения было возможно, но очень сложно, поэтому приходилось лишь запоминать и зубрить заклинания, чтобы топорно применять их на видимых частях. Просмотрел остальные заклинания в книге, но с каждой страницей структуры были все сложнее. Пока не разберусь с самым первым заклинанием ускорения регенерации, нечего и думать о том, чтобы лезть дальше. А еще я понял, что имела в виду матушка, предостерегая о трудностях исцеления. Лечить раны было возможно двумя способами. Если ты знаешь название той или иной артерии, или мышцы, у каждой из которых было свое специальное название, то приказать им срастись легко. А если ты не знаешь их название, то приходится детально указывать им, как сращиваться. И в зависимости от глубины знания языка, ошибиться было очень легко. Просто потому, что любой организм был необычайно сложен. Немного подумав, я предположил, что можно просто путем практики изучить процессы лечения не на живом человеке, а на каком-нибудь звере. Например, на той же самой матке варгхов, которую убила медведица. Буду надеяться, что на мертвых тканях потренироваться удастся. У меня появилась мотивация освоить этот вид магии. Наука давалась непросто, и тут я увидел Стефана. Его рыжая голова мелькала неподалеку. Парень раскапывал землю, видимо, организовывал огородик, то и дело поглядывая в мою сторону. «Эй, Стефан, иди-ка сюда», — подозвал я рыжего. Парень тут же выпрямился. «Сейчас уже бегу», — воскликнул он и помчался ко мне. «Вот нутром чувствую, его ко мне нарочно приставили, чтобы наблюдал». Пока парень шагал, мне под руку попалась бабочка, которая уселась недалеко на цветочке. Поймав ее, я обнаружил, что повредил ей крыло. Я попытался использовать магию природы и восстановить ей крыло. Сверяясь с книгой, применил стандартное заклинание ускорения регенерации, старательно записывая его в свою память, и ничего не произошло. «Хороший день, Дерек», — произнес парень, приблизившись. «Чем занимаешься? Ты когда-нибудь лекарство изучал?» Вместо ответа спросил я. «Лекарство?» Он воровато обернулся по сторонам. «Меня дед когда-то учил знахарству. Зелья там всякие делать, раны заговаривать. А как?» Я вдернул брови. «А покажи, что умеешь». «Ну, это если рана будет», — замялся он. «Да и не принято простым людям магию учить». «Рано говоришь?» Проигнорировав вторую часть его причитаний, я достал кинжал и порезал себе палец. Сквозь ранку проступила кровь. Признаться, немного пожалел, что не додумался до этого раньше, можно было бы и самому попробовать. Но лучше посмотреть со стороны. «Ну как же, Дерек, иди сюда, вот книга заклинаний. Показывай, как лечить», — приказал я. Стефан тут же впился глазами в обложку книги. Я раскрыл нужную страницу. «Вот простейшие заклинания лечения». Стефан тут же погрузился в изучение. Его глаза раскрывались все шире и шире. «Так вот как оно формируется», — протянул он, затем искоса взглянул на порезанный палец. «Правда, пока он читал страницу, я и сам на память создал магическую структуру и принялся наполнять ее энергией. Рана на пальце начала нагреваться. Мне даже показалось, что я увидел зеленоватое свечение. Спустя минуту что-то начало получаться, хотя, как мне кажется, кровь просто сама собой остановилась, свернувшись. «Господин Дерек, а можно я возьму эту книгу почитать?» — вдруг спросил он. «Я изучу, а потом расскажу, что понял». Парень явно лукавил. Видимо, такие книги для него целое сокровище. И я его понимал. Мне та книга далась тяжелее, и сейчас все равно не хотелось разбираться в хитросплетениях магии регенерации. Тут с первым заклинанием бы справиться. Тем более, что иллюзорный жучок, которого я периодически проверял, кажется, наткнулся на что-то интересное. «Да иди, только моей маме с ней не показывайся, и быстрее изучай». Парень закивал и тут же побежал в сторону шатров, спрятав книгу под рубаху. К слову, жучок, которому я уделял не так много внимания, продвинулся не так уж и далеко. Я зачитался и поэтому ненадолго потерял над ним контроль, и едва не упустил кое-что важное. Все стены тоннеля, в котором он оказался, были исписаны какими-то письменами. Где-то виднелись слова, где-то рисунки, будто ребенок зачем-то разрисовывал стены. Кое-где я различил изображение жуткого крылатого существа, которое, раскрыв пасть, поливало пламенем убегающих двуногих. Где-то я видел изображение могучего замка, окруженного морем людей. Где-то пламя костра, на котором сжигали жутковатых монстров. Картинки, признаться, хоть и были нарисованы ребенком, но передавали картину пугающую. По крайней мере, юный Дерек, который по-прежнему присутствовал во мне, внутренне сжался. Ему изображение очень не нравилось, да и мне, признаться, было не по себе. Были и другие картинки, например, огромный скелет. По крайней мере, он изображался в гораздо больших размерах, чем окружающие его двуногие. На черепе скелета возлегала ярко-желтая корона, а в руке он сжимал скипетр, из которого били зеленые молнии. Как и следовало ожидать, от молний люди разбегались в разные стороны. Собственно, ничего нового. Устав от картинок, решил вчитаться в письмена. Они явно были написаны кем-то неграмотным, потому что слова, зачастую, коверкались, иногда принадлежали какому-то другому языку, незнакомому мне. Понять удалось немногое, но некоторая картинка сложилась. Кажется, в этих тоннелях люди скрывались после какого-то катаклизма или трагедии, так и не смог разобрать. Что-то произошло в их жизни, и они стали скрываться в этих пещерах от каких-то врагов. Эти враги отняли у местных что-то важное, то ли господина, то ли солнце, слова были неясно подобраны. Однако в этих пещерах несчастных поджидало нечто. Некая сущность сводила несчастных двуногих с ума, заставляла бросаться друг на друга и испытывать ненависть. Но что это была за сущность такая, тоже толком объяснить не смогли. В некоторых местах я даже обнаружил упоминание, что вместо старого господина они нашли другого, правда еще более злого и страшного. По мере того, как жучок продвигался вглубь, жутких картин было все больше. Сначала картина, изображающая двуногих, нападающих друг на друга, а затем и пожирающих друг друга. Умершие люди превращались в скелеты и нападали уже на своих убийц. Картины все чаще взывали к тому, чтобы господин скорее вернулся. Потом последовали другие картины, совсем иного характера. Будто в эти подземелья попал уже кто-то иной. Новые гости, с совсем другим языком, будто насмехались над прежними хозяевами и радовались, что обрели новый дом на костях прежних хозяев. А потом все повторилось снова. Поверх старых изображений появились новые. Точно такие же картинки с нападением друг на друга, вот только вместо обычных, двуногих людей, здесь были какие-то коротышки с большими глазами. Впрочем, потом они тоже превращались в скелеты, а эти скелеты в свою очередь нападали на своих убийц. Какое-то безумие. Признаться, мне самому захотелось запечатать эту дыру и до времени не вскрывать, пока не наберусь силы. Там явно скрывается что-то очень опасное. Жучок продолжал исследовать пространство. Я направлял его настолько далеко, насколько хватало моей силы и контроля. Параллельно я пытался воспроизвести заклинание лечения, перестраивая магическую структуру и вливая энергию в иные части конструкции. Рана на пальце нагревалась, но залечиваться не желала. Припомнил, что в книге были и более сложные заклятия, например, исцеление глубоких ран или даже внутренних переломов. Да уж об этом пока и речи быть не могло. Я пролистал вторую книгу, что дала мне мама, ту, на которой был изображен пятилистный листок. Пропустил теоретическую часть и сразу перешел к заклятиям. Там структуры оказались еще более сложные. Вернулся к теории, пролистал, и тут натолкнулся на интересный тезис. Мол, энергия должна быть подходящая. Нельзя лечить раны яростью, только любовью и состраданием. Поэтому нужно перестраивать энергию и вливать ее плавно. Наконец, до меня, кажется, что-то начало доходить. Я еще не изучал магию разрушения, но в голове было четкое понимание, что то же пламя нужно применять иначе, чем иллюзии. Если создание мороков требовало плавности, то разрушение подразумевало под собой вливание кипучей силы плотным потоком. Может, здесь нужно тоже вливать энергию иначе? И вот спустя какое-то время я заметил, как кончики раны на пальце стали срастаться. Я едва не подпрыгнул от радости. Вдруг обнаружил, что у меня мокрые от пота лоб и спина, а солнце сместилось ближе к горизонту. Даже поймал себя на мысли, что, возможно, рана стала заживать естественным путем. Почувствовал себя настолько измотанным, будто снова влил все силы в световой шар. Магия исцеления давалась непросто, но это не значило, что я сдамся. Однако отдых был необходим. Займусь ею позже. Я потянулся, последил еще за жучком. Он углубился в тоннель метров на 100, вряд ли больше. Я постоянно отвлекался и не следил за ним, а под вечер и вовсе устал. Требовалось подкопить сил. Чуть позже мне предстояло добраться до пленного Глаура. Очень уж хотелось допросить его и выведать все тайны. Еще я надеялся, что удастся перехватить отца, и он покажет пару заклинаний. Боевая магия мне не помешает, на школе иллюзий я далеко не уеду. К исцелению, как и к магии природы в целом, чувствовал пока скепсис. Видимо, в прошлой жизни я ею не интересовался. В следующий миг жучок, которого я уже хотел отозвать, вдруг наткнулся на развилку. Прямо продолжался коридор, налево тоже просматривался тоннель, а вот справа угадывалось помещение. Я чуть усилил свечение, и мне показалось, что в глубине что-то шевельнулось. Только я хотел присмотреться внимательнее, как едва не подскочил от неожиданности. «Господин Трувор, срочное донесение, господин!» Недалеко от меня пробежал гвардеец, громко вопя. Видимо, моим планам не суждено было сбыться. Это был один из тех разведчиков, кого послали проследить за отрядами неизвестного двуногого аристократа. Чувствуя важность момента, поднялся на ноги и поспешил к ним. «Уверен, сейчас услышу что-то важное, господин Трувор!» — воскликнул воин, увидев отца. «Докладывай, что не так?» – холодно спросил отец. «Мы следили за тем отрядом, как вы и приказывали», – принялся честить разведчик. «Вышли к их деревне. Они уже давно здесь обосновались. Больше, чем мы. Деревня у них неплохо отстроена, и чистокол есть, и избы, даже терем в центре деревни. Но потом мы увидели другой отряд. По крайней мере, у них был другой герб. Мы думали, они союзники, но они вдруг принялись сражаться. Глава 16. Эффективное управление. Бонусная глава для любимых читателей. Просто так, потому что вы у меня самые лучшие. После новости, принесенной гонцом, в лагере поднялась суета. Где старшина? Командный голос отца раскатился по деревне. Штоллин тут же появился из-за ряда шатров. Он был по пояс голый и сжимал в руке плотницкий топор. Видимо, вместе с другими мужиками выстраивал ограду вокруг деревни. «Собирай гвардию», — приказал отец. «Срочно выступаем». «Всю гвардию?» — удивился Штоллин. «Нет, 30 человек, думаю, хватит. И возьмем 10 охотников для рекрытия. Остальные останутся здесь. Пускай облачаются в доспехи и ждут». «Чего ждут?» — спросили кузнец Сивиллу. Вокруг отца принялись собираться встревоженные жители деревни. «Чего угодно. Главное, чтобы были готовы», — сухо ответил отец. «Быстро выходим». Людвиг посмотрел на меня. «Отец, помощь потребуется?» — деловито спросил я. «Ты остаешься здесь за старшего», — объявил Людвиг. «Следи за порядком. Проследи, чтобы люди не забрасывали постройку ограды. Ты уверен, что моя помощь не пригодится? Я могу взять с собой стягачей. Ты сам видел, они грозная сила. Сын, это может быть опасно для тебя. Не хочу рисковать. Стягачи, звери сильные и грозные. Лучше пусть они будут на страже деревни. К тому же, я очень надеюсь, что мы сможем решить все мирно». Воины облачились в броню. Для отца и первого десятка гвардейцев снарядили коней, что до этого были впряжены в телеги. Отец кивнул мне, поцеловал напоследок Изабеллу, после чего повел отряд вглубь леса. Женщины тревожно вздыхали. Оставшиеся мужики хмуро смотрели вслед удаляющимся гвардейцам. Ушло 50 мужчин, 10 гвардейцев и 20 охотников. В деревне остались десяток гвардейцев и около 20 мужчин, способных держать оружие, включая Храдгара и кузнеца. Остальные – женщины и дети. Стягачей я пока не стал подзывать, люди пока что боялись их больше, чем даже Глаура, а зря. Пока отец удалялся, а провожающие пребывали в тяжелых думах, я время зря не терял, а сфокусировался на жучке, который по-прежнему находился в подземной комнате. Я немного притушил магический огонек и временами поглядывал вглубь помещения. Что-то ведь шевелилось там в темноте комнаты, и это не давало мне покоя. Можно было списать на то, что мне померещилось, но практика показывала, мне редко что-то мерещится. Пока отец собирал людей, я осторожно наблюдал за помещением, но так ничего и не произошло. Поэтому сейчас я решил чуть усилить интенсивность свечения и начать исследовать неизвестный каземат. Я сделал поток света более интенсивным, затем осторожно направил жучка в комнату. Источник света начал постепенно разгораться, освещая все вокруг. Несмотря на простоту заклинаний, они требовали немало сил на поддержание. К тому же накладывалось то, что источник света и жучок находились довольно далеко от меня, и к ним приходилось тянуться сквозь толщу почвы. По мере того, как помещение заливало светом, передо мной вырисовывалась любопытная картина. Это была просторная комната с высоким потолком. Казалось, каждый сантиметр помещения был по многу раз изрисован и исписан. Жучок миновал вход, и в дальнем углу я увидел несколько скелетов, лежащих на полу. Казалось, кости кто-то сгрудил в кучу, или существа перед смертью сидели рядом, оперевшись друг о друга спинами, но судя по черепам, здесь было 7 костяков. Отвлекали стены помещения, расписанные жутковатыми изображениями, смысл которых даже не хотелось вникать. Также были письмена, значение которых оставалось загадкой. Никого живого ли способного шевелиться пока не заметил, зато обнаружил кое-что более интересное. В дальнем конце помещения находилось что-то вроде алтаря, а за ним большой каменный стеллаж, да более знакомый. Точно такой же был в библиотеке моего замка, за одним исключением. На нем стояли книги, всего 11 штук, но настоящие. Сердце забилось чаще. Я должен был добраться до них, несмотря на явную опасность. Однако людей туда пускать нельзя ни в коем случае. Придется ждать ночи. Я подлетел поближе, пытаясь разглядеть надписи на корешках, но это было тщетно. Книги были очень старые, а форзацы потемнели и потрескались. Зато увидел еще одну книгу на алтаре, и зловещего вида кинжал черного металла, исписанный рунами. Такое мне тоже нужно. Обязательно нужно брать. Теперь нужно занять чем-то людей, чтобы отвлечь от входа в тоннель и забраться туда. Жучка я направил обратно в коридор и оставил на развилке. Попробую с его помощью проследить за этим проходом. Надо понять, что там за тень мелькнула в темноте, и подготовиться к встрече с возможным противником. Ну а пока, я оглядел застывших людей, что продолжали всматриваться в темноту лесных зарослей. Не время расслабляться, друзья мои, громко воскликнул я. Мой отец оставил нас здесь не для того, чтобы мы прохлаждались. Он надеялся на нас, так не будем подрывать его доверие. Мы должны приложить все силы, чтобы поскорее закончить строительство ограды. Господин Дерек, да как тут закончишь-то? Удивленно вскинув брови, воскликнул Храдгар. Мужики едва ли одну сторону стены до конца сделали, и то работали на износ. Я и не говорю, что мы должны закончить ее сегодня, ответил я, но обязаны приложить максимум усилий. Я вам помогу. Как это поможете, господин Дерек? Тут же, будто из-под земли появился Храдгар. Это не ваше дело, махать топором. Я помогу иначе, сказал я. Нужно оптимизировать работу и облегчить труд. Следует определить проблемные участки и облегчить работу на них. Проблемные участки? Сивил потер затылок. Храдгар, старательно делая вид, что понимает меня, принялся со знанием дела кивать. Хорошая мысль, господин, а может это, пойдете со Стефаном поиграете? Где там, кстати, этот пострел? Так, отставить игры, рякнул я на Храдгара. Мы будем активно и продуктивно работать. Я повернулся к Храдгару. Сегодня я видел, как мужики пытались тащить тяжелые бревна в шестером. На валку дерева и очистку ветвей они тратят куда больше времени, чем на перенос. В таком темпе они быстро устают, а на установку бревна в выкопанную яму и вовсе сил не остается. Сивил удивленно поглядел на меня и задумчиво потер лоб. А ведь верно говорите, господин Дерек. Я думаю, нужно облегчить транспортировку бревен, заключил я. Конями, предположил кузнец. Их ведь отец забрал, качнул я головой. Зато у меня есть стягачи. К слову, троица хищников, звери крупные и выносливые, сейчас сидели без толку в зарослях и ждали моих указаний. К слову, отец распорядился оттащить к ним задние ноги убитой воркчей матки, поэтому я был несправедлив. Время они провели за вкусной трапезой и сейчас с упоением обгладывали кость. А стягачи ведь вполне смогут тащить на себе тяжелые бревна, если те укладывать на волокуши или на телеги. Эту идею я озвучил Сивиллу. А что, мысль хорошая, тут же согласился он. Я видел этих ваших стягачей. Звери сильные, крупные, спины массивные, такие много бревен утащит. Вот и я о том. Здорово вы придумали, тут же поддержал Храдгар. Тягловые медведи. В цирке таких с руками и ногами забрали бы. Тогда вперед, на лесоповал, заявил я, пока Храдгар еще чего не выдал. Пока шагали до телег, обсудили с Сивиллом примерный механизм устройства. Кузнец тут же предложил использовать упряжку для коней, только немного перестроить конструкцию, под особенности конституции тела медведей. Идея мне понравилась, и Сивиллу тут же принялся воплощать ее в жизнь. Господин Дерек, может это, зеленомордого тоже к работам пристроим, такие ручищи без дела простаивают, начал было кузнец, но я быстро прервал его размышления. Не время еще, успеется еще, он пока что совершенно не приучен к цивилизации. К слову, это он мне вовремя напомнил про Глаура. Пока нет отца и лишних свидетелей, надо бы пообщаться с пленником. Разве что перед этим, нужно и остальных людей к работе приобщить, чтобы у них не было времени глазеть по сторонам и задаваться вопросом, чем это там занимается господин. Тем временем мужчины и сами принялись за работу. Кто-то копал траншеи, кто-то перевязывал толстенные бревна, чтобы удобнее было их поднимать. С десяток мужчин стучали топорами в роще неподалеку. Мне навстречу попалась тетя Эфа, ответственная за кухню. «Добрая госпожа», — обратился я к женщине, копируя тон отца, когда он разговаривал с этой дородной дамой. «Скажите тоже, господин Дерек, какая из меня госпожа?» Женщина расхохоталась. «А мне же было не до шуток. Нужно организовать еду для работающих мужчин», — кивнул я в сторону работяг. «Скоро ужин, нудно, чтобы они могли поесть без отрыва от работы. Скоро начнет темнеть, а там и работы встанут. Будет сделано», — озадаченно произнесла женщина, удивившись моему напору. «И подготовьте еще еды для стягачей». «Для кого?» — удивилась женщина. «Для моих медведей», — пояснил я. «С помощью ментального импульса я позвал стягачей», — объяснив, что Сивил друг и все, что он делает, пойдет медведям исключительно на пользу, обеспечил возможность кузнецу беспрепятственно налаживать сбрую. Могу себя похвалить, в все пределы. Только направился было к загону Глаура, как увидел матушку. Она помазала мне рукой и ласково улыбнулась. Такое игнорировать никак нельзя. Я направился к матери, хоть руки и чесались поскорее заняться более интересными делами. На всякий случай на миг перевел внимание на жучка, чтобы проверить, не было ли изменений в подземелье. Но там по-прежнему была темнота и пустота, и лишь выглядывающий из темной комнаты череп, что оказался в поле зрения иллюзии, слепо всматривался во тьму. Чтобы не тратить силы напрасно, можно было развеять жучка. Катастрофически не хватало магического резерва, но магические протоки развивать тоже было необходимо. Вспомнить бы еще, как увеличить магический резерв. Тем временем, матушка приобняла меня за плечи и обратилась ко мне. «Ну, как твои успехи в изучении магии? Признаться, я до сих пор под впечатлением от твоих успехов в школе иллюзий». «Иллюзии это легко», — хмыкнул я. «Природная магия гораздо сложнее», — признался я. «Пытался зарастить ранку, смог кое-как залечить края». Матушка подняла брови. «Смог регенерировать ранку? Ты серьезно?» Я даже насторожился, настолько она была удивлена. «И что же за рану ты лечил?» «Да вот, палец порезал», — протянул я ей ладонь. «Сам порезал руку и сам же ее лечил», — удивилась она. «Ну, как иначе изучать магию лечения?» Пожал плечами я. «Нельзя лечить ран, которых нет». Матушка внимательно изучила порез на пальце. «Действительно чувствую магическое вмешательство». «Молодец, Дерек, ты уже неплохо продвинулся». Я поморщился. «Что значит неплохо?» «Прогресс практически незаметен», — безжалостно выдохнул я. Матушка успокоила меня. «Не спеши освоить все сразу. Магия природы, особенно ветка лечения, тонкая наука. Ее нахрапом не возьмешь. Но с иллюзиями ведь легко разобрался», — парировал я. «Да, так и есть, и ты действительно меня удивил», — согласно покивала матушка. «Хотя иллюзия – это морок, не требующий точности. А вот магия природы и лечения требуют точных знаний. Многие годами этому учатся. У нас нет столько времени», — выдохнул я. Матушка приободряюще потрепала меня по плечу. «Я ведь пошла прогуляться, чтобы отдохнуть. Если хочешь, идем, я покажу, как лечить раны. Я не до конца зарастил ранение на бедре Седрика. Это может быть даже интереснее, чем допрос Глаура. Во всяком случае полезнее». Я провел около 5 минут, наблюдая, как магия жизни циркулирует в теле матери, а затем перетекает в тело раненого, медленно залечивая рану. Сразу возник веский вопрос: «Можно ли эту магию забирать обратно?» — спросил я. Матушка напряглась. «Если забирать жизненную энергию из тела человека, это уже не магия лечения», — пояснила мама. «Забирать чужую энергию можно, но это темная сторона магии жизни. Это называется смерть, и с ней лучше не играть». «Тогда с ней лучше не играть», — осторожно ответил я, надеясь, что Изабелла не передумает учить меня. Черты ее лица смягчились. «А могу попробовать?» — спросил я, кивнув на Седрика. Матушка, немного подумав, ответила: «Я могу подключить тебя к магическому контуру». Она вдруг оживилась. «Кстати, ты сможешь поделиться своей энергией и посмотреть, как она трансформируется. Я буду лечить, а ты будешь чувствовать течение энергии. Мне как раз пригодится твой резерв». Спустя 15 минут раны Седрика начали затягиваться прямо на глазах.